Глава третья. Сюрприз для Мариллы Катберт. Марилла быстро устремилась навстречу, как только Мэтью распахнул дверь. Но когда пред ней предстала тонкая маленькая фигурка в уродливом платьице, девчонка с длинными рыжими косами и горящими глазами, она остолбенела. «Мэтью, кто это?» — воскликнула она. «Где же мальчик?» «Там не было мальчиков», — вид Мэтью был жалок. «Там была только она». Он кивнул в сторону девочки, вспомнив, что даже не спросил, как ее зовут. «Не было мальчиков, но, по крайней мере, один-то там должен был быть», — сурово сказала Марилла. «Мы же просили миссис Пенсер привести нам мальчика». «Ну, она этого не сделала. Вместо этого она привезла вот ее. Я расспросил начальника станции и вынужден был привести ее сюда. Не мог же я бросить ее на месте, какая бы ошибка ни произошла». «Хорошенькое дельце!» — снова воскликнула Марилла. Все это время девочка не проронила ни слова. Взгляд ее переходил с одного на другую, а лицо все так и светилось. Она не понимала смысла происходившего. И вдруг ее осенило. Уронив свой ценный саквояж, она шагнула вперед, всплеснув руками. «Вы не хотите брать меня!» Она вдруг разревелась. «Я не нужна вам, потому что я не мальчик! Какая я дура! Никому никогда не было до меня дела! Можно было догадаться, эта сказка все равно не продлилась бы долго! Да, да, я никому не нужна! Что же мне делать? Остается только лить слезы!» И из глаз ее действительно полились потоки слез. Упав на стул возле столика, безвольно опустив на него руки, она спрятала в них свое мокрое от слез лицо и продолжала плакать навзрыд. Марилла и Мэтью обменялись неодобрительными взглядами через кухонную плиту. Они не знали, что и сказать. Наконец Марилла решилась положить конец этой безобразной сцене. «Ну, для слез нет причины». «Нет, есть!» Девочка быстро подняла голову, и они увидели ее залитое слезами лицо. «Вы тоже заплакали бы!» Губы ее сильно дрожали. «Представьте себе, что вы сирота, и вас приводят в дом, но не желают оставлять в нем, потому что вы не мальчик! Ничего более трагичного никогда со мной не случалось!» Некоторое подобие улыбки появилось на доселе угрюмом лице Мариллы. Впрочем, улыбка эта, за отсутствием практики, Марилла, видимо, позабыла, как нужно улыбаться, была довольно кислой. «Не плачьте же, хватит! Мы же не собираемся сегодня выставлять вас за дверь. Вы остаетесь с нами до тех пор, пока мы не выяснили, что к чему, как ваше имя». Ребенок мгновение колебался. «Зовите меня, пожалуйста, Корделией!» Лицо ее вновь воодушевилось. «Звать вас Корделией? А это действительно ваше имя?» «Нет, не совсем. Но я мечтаю, чтобы меня так звали. Не правда ли элегантное имя?» «Уж и не знаю, что у вас на уме. Если Корделия не ваше имя, зачем же нам звать вас так? Как ваше настоящее имя?» «Энни! Энн Ширли!» Неохотно, запинаясь, выдавила из себя обладательница этого имени. «Но прошу вас, называйте меня Корделией. Не все ли вам равно, как звать меня, раз я долго здесь не задержусь? А Энн — такое обыкновенное имя!» «Все это обыкновенная чепуха!» — сказала Марилла с неприязнью в голосе. «Энн — отличное имя, и вам нечего стесняться его!» «О, я вовсе не стесняюсь!» — воскликнула девочка. «Но только Корделия мне нравится больше. Я всегда представляла, что меня зовут Корделией, по крайней мере, в последние годы. Когда я была маленькой, мне хотелось, чтобы меня звали Джеральдина. Но сейчас я хочу быть Корделией. Если хотите, зовите меня, конечно, Энни. Но только, пожалуйста, не Энн!» «Да, собственно, какая разница-то?» — недоуменно спросила Марилла, снимая чайник с огня. На лице ее появилось очередное подобие улыбки. «О, разница огромная! Энни звучит гораздо красивее. Когда произносят чье-либо имя, разве оно не высвечивается у вас в мозгу, будто отпечатанное? Со мной именно так и происходит. Энн как-то не звучит, а вот Энни куда более значительное имя. Если вы будете называть меня Энни, не упуская последних два звука «Н» и «И», я смогу примириться с тем, что я не Корделия». «Отлично, Энни, с «Н» и «А». Можете вы объяснить, почему произошла эта подмена? Мы же просили миссис Спенсер через людей привести нам мальчика. В вашем приюте были мальчики?» «О, да, целая куча. Но миссис Спенсер сказала вполне определенно, что вам нужна девочка лет 11. И наша заведующая решила, что я подхожу. Не представляете, в какой восторг я пришла. От радостного возбуждения я не спала всю последнюю ночь». И она добавила укоризненно, поворачиваясь к Мэтью: «Ну почему вы не сказали мне правду, что я вам не нужна? И вы оставляете меня там, на станции. Если бы я не увидела белоснежного пути восторга и озера сверкающих вод, мне было бы куда легче». «А это-то что еще такое?» Марила вопросительно уставилась на Мэтью. «Да так, она просто вспоминает один наш дорожный разговор», — поспешно ответил Мэтью. «Марила, я пойду поставлю лошадь в стойло. Надеюсь, чай будет готов, когда я вернусь». «А кроме вас, миссис Спенсер, привезла еще кого-нибудь?» — продолжала допрашивать девочку Марилла, когда Мэтью вышел. «Лили Джонс она взяла для себя. Ей всего 5 лет, и она очень хорошенькая. У нее блестящие каштановые волосы. Если бы я была очень красивой, с каштановыми волосами, вы бы оставили меня?» «Нет, нам нужен парень, чтобы помогал Мэтью на ферме. А девочки, какой прок? Можете снять шапчонку. Я положу ее и этот ваш саквояж на столе в холле». Энни покорно стянула с себя давно утратившую форму бескозырку. Вернулся Мэтью, и они сели ужинать. Но Энни не могла есть. Она лишь чуть-чуть поклевала хлеба с маслом, да, взяв яблочного варенья из раковинообразной стеклянной вазочки, размазала его по тарелке. Едок из нее был никудышний. «Да вы ничего не едите!» — протянула Марилла и взглянула на бедняжку так, словно открыла в ней новый дефект. Энни вздохнула. «Не могу. Я вне себя от отчаяния. Вот вы хотите есть, когда у вас горе?» «Я бы сказала, что никогда не приходила в отчаяние», — парировала Марилла. «Это вы серьезно? Ну тогда представьте себя на моем месте». «Не хочу». «Тогда вам трудно понять, что со мной происходит. А чувствую я себя просто отвратительно. Начинаешь есть, но комок подступает к горлу, и ты чувствуешь, что проглотить уже ничего не можешь. Даже шоколадную карамель. 2 года назад я попробовала шоколадную карамельку. Она была такая замечательно вкусная. С тех пор мне часто снится, что у меня их много, этих шоколадных карамелек. Но я всякий раз просыпаюсь именно в тот момент, когда собираюсь их съесть. Так что не обижайтесь на меня. Сейчас кусок в горло не идет. Все замечательно вкусное, просто я не могу есть». «Думаю, она устала», — сказал Мэтью, и это была его первая фраза с тех пор, как он поставил лошадь в конюшню. «Отведи-ка ее в постель». Марилла стала подумывать, куда бы уложить Энни. Вообще-то она постелила на кухне, но ведь они ожидали, что приедет мальчик. И хотя там было чисто и уютно, возможно, не стоило класть туда девочку. Но не помещать же эту приблудную девицу в гостевую комнату. Значит, остается только комнатушка в восточной части дома. Марилла зажгла свечу и скомандовала, чтобы Энни следовала за ней, что та беспрекословно и сделала, забирая по пути бескозырку и саквояж. Гостиная, казалось, блестела от чистоты, а восточная комнатушка была и того чище. Марилла поставила свечу на треножник и сняла покрывало. «Полагаю, у вас имеется ночная рубашка?» — сухо спросила она. «Даже 2!» — охотно ответила Энни. «Заведующая приютом сама сшила их для меня. Они страшно обуженные. В приюте вообще мало места, так что вещи там узкие. По крайней мере, в таком бедном приюте, как наш. Но можно одинаково сладко спать и в них, и в роскошных ночнушках с оборочками. И в этом утешение. Ну, поскорее раздевайтесь и в постель. Через несколько минут вернусь за свечой. Опасно вам, детям, доверять свечи. Еще подожжете дом, чего доброго. Когда Марила вышла, Энни с тоской осмотрелась вокруг. Окрашенные в белый цвет стены были совершенно голыми. И белизна бросалась в глаза, и Энни со страхом представила, что эти голые стены вдруг заболевают. Они ведь, наверное, не очень уютно себя чувствуют. Безо всего. И пол тоже голый, если не считать мохнатого коврика. Таких Энни еще никогда не видела. На нем ничего не лежало. В одном углу стояла кровать, высокая и старомодная, с четырьмя темными, низко посаженными столбиками. В другом углу помещался, если можно так выразиться, треугольный треножник, вид которого весьма оживляла красная бархатная подушечка для булавок, причем самые упорные из них не так легко было вытащить. Над треножником висело маленькое зеркало размером примерно 6 на 8. Окно с белоснежной муслиновой занавеской находилось на полпути между треножником и кроватью. Напротив помещался умывальник. Аскетизм этой комнаты невозможно было передать словами. Энни даже поежилась. Слезы снова навернулись ей на глаза, и, зарыдав, она сбросила одежду, натянула узкую ночную рубашку и легла под одеяло с головой, уткнувшись в подушку. Когда Марила вернулась за свечой, единственным доказательством того, что в комнате есть кто-то еще, была груда не совсем свежих вещей, большей частью разбросанная по полу, да уже обжитый вид постели. Она осторожно подняла вещи, аккуратно разложила на желтом стуле и затем, взяв свечу, направилась к постели. «Доброй ночи», — сказала она несколько суховато, но без неприязни в голосе. Над одеялом мгновенно возникло белое с огромными глазами личико Энни. «Как может быть она доброй, когда на самом деле это самая ужасная ночь в моей жизни?» — с грустью сказала она, бросив укоризненный взгляд на Мариллу. Затем она снова исчезла под одеялом. Марилла ушла на кухню и продолжила мытье посуды, оставшейся после ужина. Мэтти курил, что считалось верным признаком его взволнованного состояния. Он редко это делал, ибо Марилла всегда воротила нос и говорила, что курение – дурная привычка. Но при определенных состояниях души он брался за трубку, и Марилле приходилось закрывать на это глаза. Что поделаешь, если мужчины такие нежные создания, и для их эмоций нужен хоть какой-то выход? «Да, веселенькая история», — сказала она гневно. «Вот что случается, когда понадеешься на знакомых, да не сделаешь все самостоятельно. Думаю, эта родня Ричарда Спенсера все перепутала. Завтра один из нас съездит к миссис Спенсер. Эту девочку нужно отослать обратно в приют». «Да, полагаю, так было бы правильно», — с неохотой ответил Мэтью. «Было бы, полагаю», — передразнила брата Марилла и раздраженно продолжала. «Что же ты не знаешь наверняка?» «Послушай, Марилла, она прекрасный ребенок. Жаль снова забирать ее отсюда, ведь девочка так настроилась жить здесь». «Не хотите ли вы этим сказать, Мэтью, что думаете оставить ее с нами?» Изумлению Мариллы не было границ. Она удивилась бы меньше, если бы в Мэтью вдруг обнаружилось пристрастие к стоянию на голове. «Ну, в общем, полагаю, не совсем так», — запинаясь, сказал Мэтью, прижимаясь к стене, как будто ища опору. «Думаю, едва ли мы смогли бы это сделать». «Вот именно! Зачем она нам?» «Но мы же должны с ней, знаешь ли, по-доброму», — неожиданно сказал Мэтью. «Мэтью Кадберт, ясно как день, ты хочешь оставить этого ребенка? И чем она околдовала тебя, эта девчонка?» «Ну, в общем, она очень интересная», как бы в свое оправдание и в то же время упрямо заявил он. «Послушала бы ты ее разговоры, когда мы возвращались со станции». «Да, язычок у нее подвешен. Я сразу ее раскусила. Но это не в ее пользу. Не нравятся мне дети, которые много болтают. Даже если бы я и решилась на то, чтобы взять девчонку, это вовсе не в моем вкусе. В ней есть что-то непонятное. Нет, ее надо прямо отправить туда, откуда она явилась». «Я мог бы нанять какого-нибудь французского парня, чтобы помогал мне», — робко заметил Мэтью, «а она составит тебе компанию». «Очень нужна мне компания», — проворчала Марилла, «и тем более ее компания». «Ну, как скажешь, Марилла», — сказал Мэтью, поднялся, отложил трубку и заявил: «Пошел я спать». Отправился на боковую Мэтью, и Марилла легла в кровать, как только перемыла всю посуду, все больше хмурясь и решительно поджимая губы. А наверху, в восточной комнатушке, тихо плакал одинокий, никому не нужный ребенок, и даже сон улетал от него прочь.